День 32. Было еще темно, когда меня разбудил Сим. До утра мое дежурство. Сделав пару движений, чтобы размяться, я подкрался к пустому проему окна и выглянул наружу. Сквозь темноту проглядывались руины зданий. Нежити видно не было. Пригнувшись, я поочередно проверил два оставшихся проема. Вернувшись в комнату, где в углу уже посапывал Сим, я присел у стены рядом с окном. Остальные спали наверху. До рассвета еще пару часов. Раздалось негромкое рычание. Моя рука потрепала лобастую голову подошедшего Гала. Со Скаутом такой номер не прокатывал, он был злее. Рычание повторилось. «И чем ты недоволен?» Зверь был явно встревожен. Еще раз осторожно выглянул в окно. Да вроде никого нет. Пошел в соседнее помещение. Вид тот же самый. Что за черт? Третье окно? Чисто. Гал продолжал рычать, стоя напротив проема в помещении, где спал Сим. Смутная тревога стала зарождаться внутри меня. Склонившись к полу, я стал собирать в горсть каменное крошево. Обычно инвист нельзя обнаружить обычным зрением. До того, как ловкач нанесет атаку. Либо, как вариант, можно попытаться сбить инвиз, зная примерное место расположения убийцы. То же самое касается пелены водника или воздушника. Выглянув в окно, я широким веером метнул каменную крошку перед оконным проемом. «Мать!» Хватаю в охапку Сима и вылетаю в соседнее помещение. Вышвыриваю его в окно и ныряю следом щучкой, пытаясь на лету сгруппироваться. В нижних помещениях, где мы находились пару секунд назад, взметнулось чадное пламя. «Тревога!» Раздался мой крик. Лезвие тарока отсекло руку ловкачу, занесшего кинжал над ничего не понимающим Симом. Прыжок на несколько метров вверх, и я приземляюсь прямо на уродливую тушку с длинными паучьими ногами, с огромным черепом, полыхающим зеленым пламенем. Хруст дробящихся костей, сноп искр, удар, развернувший меня в сторону, левый наплечник соскочил с крепления и улетел куда-то в темноту. Оскалившийся череп скелета воина, вооруженного боевым молотом. Подсекая ему ногу и уже занесенный молот для повторного удара, ударяет чуть в стороне от меня. Рвусь назад. Ловкач пытается завершить начатое. Широкий замах и тарок, сверкнув в воздухе, словно копье, врезается в грудь нежити, отшвырнув ее от Сима. Прыгаю через него, замечаю блеск клинка. Изворачиваюсь и качусь кубарем. Снова сноп искр. Броня сбоку с трудом выдерживает удар. Замах, и череп ловкача разлетается на куски. Рывком выдергиваю тарока за рукоять. И, крутнувшись, черчу широкую дугу. Белое свечение навыка и два скелета воина падают с перерубленным позвоночником в районе пояса. Не давая тварям оклематься, прыгаю к ним. Окованные сапоги продавили броню и ребра одного из скелетов. Брызнула костная крошка. Замах, чтобы добить вторую тварь. Гибкая тень, покрытая костяными шипами, врезается в меня. И мы кубарем летим назад. Чистокол зубов клацнул прямо возле моей маски. Чертова гончая. Правая рука вжимается ей в горло. Левой хватаюсь за шипастый позвоночник, жму изо всех сил. Глухой рык, тщетно сопротивляющейся твари. Выгибаю ее тело, стремясь сломать позвоночник. Секунда борьбы и громкий хруст, вместе с воем твари. Отшвыриваю сучащее лапами тело от себя. Где-то рог. Замечаю меч, лежащий в паре метров от меня. Рвусь к нему. Подхватываю клинок и боковым зрением замечаю отблески зеленого пламени, приближающихся ко мне. Пытаюсь развернуться. Красное свечение от навыка, объявшего щит, и тело костяного паука, подловленное в прыжке с хрустом, улетает в руины соседнего здания. Взмах клинка, блеснувшим красными рунами, и голова недобитой гончей попрощалась с телом. Оскалившаяся железная маска Сани на секунду повернулась ко мне, после чего он направился к Симу. Раздался громкий взрыв. Стало светло, как днем. За зданием, в котором находилась точка, что-то сильно заполыхало. Скаут уже раздербанил недобитого мной костяка с молотом. Гал кромсал тело одного из пауков. Сим метнул два огромных фаербола в одну из боковых улиц. Снова раздались взрывы. Олег спрыгнул с одной из уцелевших стен, оказавшись рядом с Симом. «Доработали АИ. Как же, сплюнул он. «Эти суки просто передали им наш опыт». «Накрыл!» Саня прикрывал разошедшегося Сима, сдерживающего прущих к нам с окрестных улиц мертвяков. «Накрыл! Литров 100 масла притянули, уроды!» Олег мгновенно натянул тетиву, и замерцавшая стрела сбила тушку паука, показавшегося на одной из стен. «Они перекрыли нам отход из города!» «Боковые тоже перекрыты. У нас осталась только одна дорога», — сказал Слава, появившись наверху одной из стен. «Догадаетесь?» «В храмовый квартал. Дэн, трансформа. Пробиваемся в Слободу и оттуда по вчерашнему плану. Пусть суки поломают голову, пытаясь понять, что мы задумали», — жестко усмехнулся Олег, занимая позицию за спиной Сима. Холод трансформы и мощеная камнями улица, покрытая снегом, немного проседает под моим весом. Заряд злости и красная полоска ярости почти достигла своего предела. Иду по улице, указанной Олегом. Впереди, в десятки метров между уцелевшими зданиями, стоит заслон из десятка мертвяков. «Зря вы так. Чтобы сдержать меня, вам следовало бы пригласить моих братьев». Снег вместе с каменной крошкой вылетает из-под моих ног. Мое тело, совершив чудовищный прыжок, ядром приземляется прямо в центр заслона. Звук словно от взрыва. Обломки костей и брони на секунду зависают в воздухе вокруг меня. Когда нужно, я могу быть чертовски быстрым. И я уже вижу следующую цель. За первым заслоном оказался второй, где среди зомби в броне блестела корона мертвого мага. Кости мертвяков, испытавших поступь, еще падали на мостовую, когда мое тело совершило второй рывок. Темное свечение тарана причудливо смешивалось с желтым свечением кары. Тела зомби, словно кегли, разлетались в стороны. Передо мной взвыла огненная стена, поднятая магом для защиты. «Это тебе не поможет». Вспышка чистейшего белого света и два огромных белоснежных крыла, взметнувшись за мной, мгновение, и они стали чернеть, сгорая в духовном пламени, причиняя мне сильную боль. Заставляю их сделать широкий замах, и вокруг меня раздаются вопли и невнятные хрипы горящих мертвяков. Кости мага почернели. От его одеяния осталась лишь малая часть. Взмах его руки, и у его ног появляется еще пока слабое огненное кольцо. Поздно. Тарок уже миновал защиту, и его острие, минуя остатки мантии, дробит грудные кости мертвого мага. Взрыв. Меня отшвырнуло назад. Сбоку с грохотом обрушилась одна из стен. У меня осталось больше 80% жизни. Превосходное начало. «Бегом, бегом!» — подгоняет нас сзади Олег. «Дэн, по прямой! На третьем повороте направо!» Сзади раздаются звуки ударов, свист стрел и звуки взрывов. Мне нет нужды оглядываться, чтобы узнать, что там. И так ясно, что на нас наседают со всех сторон. Плевать. Мы справимся. Я верю людям за моей спиной, а они доверяют мне. Поначалу медленно я начинаю разгоняться. Мне нужно пробить им путь, не ввязываясь в сражение. Перехожу на бег. И за считанные секунды достигаю первого поворота. Миную его. Зомби впереди пытается встать у меня на пути. Зря. Нельзя остановиться на пути 300-килограммового разогнанного тела. Апперкот отшвыривает его тело в сторону. Не прекращаю разбег, врезаюсь в подвернувшегося костяка. Ему не повезло больше, чем зомби. Гончие, пауки, скелеты — все это размытыми пятнами отлетает от меня. Третий поворот, возле которого собралось приличное количество мертвых. Смещаюсь в сторону и врезаюсь в угол здания рядом с ними. Треск ломающегося камня, и стена, качнувшись, заваливается на улицу, придавливая часть заслона. Вой воздуха и гудящий огненный шар, прилетевший от Сима, разбрасывает остальных. Не останавливаясь, чтобы добить ошеломленного противника, снова начинаю трудный разгон. До отката поступи еще минута, до тарана полторы. Слева. Стена слева от меня с грохотом взрывается камнями кладки. Чудовищный удар отшвыривает меня в руины соседнего дома. Кладка угла, в которой я врезался, пошла трещинами. И первые камни сверху валятся на меня. Взревев, отталкиваюсь руками, выбрасываю свое тело из-под начинающегося завала. Секунда, и я уже выскочил на улицу. Прямо передо мной стоял один из моих братьев, заступившей дорогу группе. Салютую ему клинком, поднимая руку, сжатую в кулак. Секунда, и с его стороны следует ответный жест. Брат принял мой вызов. Киваю головой Олегу, и мы отступаем в сторону с дороги группы. Место ведущего занял Саня. Почти равный уровень. У него на 2 уровня больше, и у меня осталось 3 хп. Жаль, я не увижу падающую звезду. Грозный рык моего противника и куча нежити, гнавшаяся за группой, делает шаг назад, не собираясь встревать в наш бой. Тарок покидает крепление на спине и замирает в верхней позиции. Он отводит клинок вправо и чуть за себя. Секунда, рывок. Мои руки сотрясало отдача от удара. Пересиливаю себя, делаю оборот, стремясь достать его с другой стороны. Сноп искр. Лезвие его меча делает скользящее движение и, играя от рукояти, стремится вырвать рукоять Тарока из моих рук. Перехватываю рукоять, направляя лезвие Тарока острием вниз. Проваливаюсь вперед, отводя его клинок в сторону. Активация поступи. И мое колено врезается в его челюсть. Противный хруст, и его тело улетает в скопище нежити, наблюдавшей за нашим поединком. Приземляюсь на землю. Моя правая нога подламывается в колени. И я падаю в грязный снег. Жизнь практически в красной зоне. Пытаюсь подняться, опираясь на Тарока. Правая нога не выдержала удара и была сломана в колени. Мой взгляд неотрывно наблюдал, как мой противник выбирается из толпы. Салютующий взмах моего противника. Его похвала приятна мне. Челюсть ему снесло начисто. Он неспешно направляется ко мне. Он прекрасно знает, что победил. Мне остается принять поражение с честью. Рывок, и его рука проламывает мою грудную клетку вместе с броней, выходя из спины. Единицы жизни крупицами песка отсчитывают время до моего перерождения. В последнее мгновение успеваю еще раз озарить улицу своими опаленными крыльями. Мое тело падает вниз. Перед моими глазами над моим противником появляется багровый венец элитника. Глухой удар падающего тела, и я с удивлением вижу хмурые небеса, озарившиеся багровым огнем. Падающая звезда, я вижу тебя, и ты прекрасна. День 32, часть 2. Неужели вы в том мире, откуда пришли, такие ничтожества? Может и так, а может и нет. Странно. Лежа на каменном ложе в зале Возрождения, я почему-то вспомнил этот отрывок разговора с Карасом. Если бы вернуть время немного назад, я бы, наверное, ответил совсем по-другому. Хлопнула дверь, и Сарен помог мне занять сидячее положение. «Ждем», — ответил я на невысказанный им вопрос. Я не хотел трогать кучу системок, висевших у меня в интерфейсе, до возвращения остальных. Если мы победили, то я хочу встретить победу вместе с ними. Потянулись долгие минуты ожидания. Сарен принес травяной чай. И мы вместе сидели, переводя взгляды с одного пустующего ложа к другому. Проявлялось жемчужное мягкое свечение, и на ложе справа от меня появилось тело Славы, и его взгляд повернулся к нам. «Ты бы видел это, Дэн! Большей части Колизея больше нет!» — захохотал он. 7 уровней! Господи, мне упало 7 уровней!» «Нехило. Сколько же упадет Симу? Вы добрались до Колизея?» «Меня прикончила Химера, практически на входе. Остальные вроде прорвались», — продолжал улыбаться он. «Хрен ему, а не продажа вина. Сегодня будет пир. Сарен, будь другом, попроси Велиду сегодня постараться». Эльф побежал вниз, а я продолжил ждать. Еще одно свечение, и на одном из лож появился Саня. «У меня перегруз», — слабо прошептал он. «Дэн, принимай». Окно торга, и в моем инвентаре появилось под сотню КГ трофеев. «Сейчас остальные прилетят. Мы попытались добить босса». «И как?» — заинтересовался Слава. «Вроде получалось». Опершись руками о края ложа, он принял сидячее положение. «Там личи с храмового района подтянулись». Не успел он договорить, как один за одним появлялись петы, а за ними Олег с Симом. «Чертовы маги! Мы уработали босса! Господа, я вас поздравляю с успешно проведенным террористическим актом!» – проговорил Олег. «А также уведомляю вас о том, что клан Темного Феникса с этого момента занимает в топе проекта Альверон первое место! Поздравляю вас, господа отморозки!» Раздался оглушающий рев. Я с облегчением выдохнул и радостно засмеялся вместе с остальными. «А теперь разгрузите меня и нашего хай-левла мага и идем вниз!» Кое-как мы расфасовали добро, которое удалось урвать. Сим ошарашенно хлопал глазами, до сих пор не веря, что он теперь 41 уровня. 143 костяка оказались жертвой падающей звезды. Действительно, среди нас он теперь хай-левел. Я стал 38-м, Саня 36-м, как и Олег, Слава 32-й. Петы 17-е оба. Воистину, сегодня удачный день. «Первый среди равных. Титан!» — шептал свои достижения, как молитву Сим. «Мне славы упало. Море!» «Хе-хе, не только тебе!» — хмыкнул Олег. «Клан, в том числе и за то, что ты состоишь в наших рядах, оказался на 7-м уровне известности. А самое сладкое, что нас ждет сюрприз в зале выбора. Система засчитала нам подвиг из серии «По стопам великих». Вы все ощутили мудрость и проницательность гения вашего лидера?» «О да! И в честь этого последующей операции планирую я!» Заржал Слава. «Заколебала малость. Сделай и погибни. И кредитная политика, проводимая тобой». Вот так, с шутливыми перебранками, мы и добрались до нашего арсенала. Он же наша сокровищница. Турин, ставший на приемке, казалось, был на 7-м небе. И гора добытого добра, пытающегося его завалить, его нисколько не пугала. А потом этот гад, то есть я хотел сказать наш лидер, погнал меня, Славу и Саню за добром из моего тайника. Нет в этой жизни справедливости. Совсем нет. День 32, часть 3. По кругу стен в зале выбора появились широкие ниши. Я стоял напротив одной из них, созерцая 5 картин, занимающих ее. Центральная и самая большая изображала забравшегося на полуразрушенную башню злого и, кажется, испуганного Сима. От его вытянутой правой руки истаивали желтые искры, уносимые ветром в сторону виднеющихся, частично разрушенных арок Колизея. Хмурое небо над зловещими черными руинами наливалось багровым светом могущественного заклинания с яркой звездой в центре. Слева внизу картина запечатлела улицу средь руин и множество нежити, перекрывавшей ее с двух сторон. В центре, скрестив светящиеся клинки, замерли два монстра. По костяным маскам, сросшимся с черепом, можно было опознать в них драугров. Слева сверху Слава на краю разрушенного Колизея оседлал страшную тварь, похожую на гиену, с которой содрали шкуру. На его лице была ярость, и руки с отливающими зелеными кинжалами поднялись для замаха, чтобы секундой позже вонзиться меж ребер монстра. Скаут, вцепившийся в горло твари, изо всех сил помогал своему хозяину. Справа снизу был изображен разъяренный берсерк, несущийся к выбирающейся из-под завала огромной мерцающей алым химере в центре арены Колизея. Некогда громадные трибуны на их фоне оказались разрушены и чадили темными останками погибших мертвяков. Справа сверху был изображен лучник, пускающий стрелы одну за одной в толпу нежити, окружавшую могущественных личей. Гибкая и хищная тень Гала уже стелилась над землей, направляемая волей своего хозяина. За ним было видно ту часть Колизея, что уцелела после падения звезды. То тут, то там из-под камней выбиралась уцелевшая нежить. Сзади меня блеснула вспышка телепорта. Затем кто-то миновал статуи и подошел ко мне. Наши все были дома. Значит, ко мне подошел единственный человек, которому был разрешен беспрепятственный проход в наш дом. Главе Светлой Ветви. «Ты тоже состроишь мне козью рожу, когда я спрошу, как вам это удалось?» — улыбнулся Михаил, став справа от меня. «А зачем спрашиваешь, если ответ перед тобой?» Моя рука указала на заполненную нишу. «Ну да, конечно. Только на картине не указано, что за свиток активировал Сим», — хмыкнул Миха. «Как у вас там дела?» «Олег застращал. Или это ваше общее решение?» Как въедливый клещ, он не собирался прекращать расспросы. «Средней паршивости дела?» «Знаю. Олег расписал местных как полных бездельников. Но это далеко не так. Там вокруг городов творятся ужасные вещи. Мы каждый день видим разорванные трупы местных, убитых безжалостными тварями, прорвавшимися из фронтира. Не щадят никого. Ни детей, ни женщин, ни стариков. Каждый, вышедший за пределы городских стен, находился в постоянной опасности. Да и в самом городе вовсе не безопасно. Амулеты стражи и ключ камня не реагируют на твари из городских подземелий и подвалов. Может, с городскими стоило бы устроить хорошую зачистку в городе, а не накрывать глаза на засилие нечисти?» «Нечисть нечисти рознь, Дэн. Они тоже хотят жить, а не влачить мертвое существование. Местные распыляют свои силы, но они не могут успеть везде. Ваша помощь там бы изрядно пригодилась. Да и местная аристократия вами живо заинтересовалась. Наши взоры не интересуют обжитые земли. И милость местной аристократии. Мы смотрим вглубь континента». Я продолжал осматривать картины. «Система раскинула основную массу игроков по фронтиру, и тому есть важная причина. Игроки не должны сидеть в городах». Я немного зашел вглубь, Миша, приоткрыв лишь краешек, но и этого хватило, чтобы понять. Она полностью права. Жаль, я не могу довести тебя живым, чтобы и ты понял это. Некоторое время мы молчали, каждый думал о своем. «Роман поправился и осваивает профессию ювелира», — продолжил рассказывать новости Михаил. «Лера ступила на путь духовника. Учится вместе с Русом. Они со Стефаном обвенчались вчера». «Радостная весть», — кивнул я головой. «Действительно радостная. Весть и пофиг на то, что он НПС. Лично мне пофиг». «Их с Русом обучает лично магистр, командор Виглов, глава городских духовников. Один из обладателей уникального класса». «А что за класс?» «Святой. По-нашему это регенератор. 82-й уровень. Страшный человек. Он один стоит сотни воинов. Вчера он высказал мне свое неудовольство. И скоро он выловит Олега». «Ха!» Смех ненароком пробился из меня. «Забавно. Ему не шибко понравилась одна из квестовых меток, засевших в нашей темной ветви». «Все серьезно, Дэн. Не стоит его недооценивать». «Серьезно», — предупредил меня Михаил. «Я вполне серьезен. Мне стало еще веселее». «Ему нет нужды ловить Олега. Передай его святейшеству при встрече привет от меня. Я тут нашел одно славное местечко, откуда меня не сможет выкурить никакой святой, даже с целой армией в придачу. А коли случится так, что он проявит упорство, и штандарты пути духа станут развиваться под стенами нашего дома, я приду в Арманд сам, и я буду вовсе не один, но и не со своим кланом, коли ты про них подумал». «И что это значит?» Не осталось и следа веселья, посетившего меня минуту назад. Теперь взгляд Михаила был предельно далек от дружеского. «Это значит, что не стоит загонять меня в угол». Я продолжал спокойно смотреть в его глаза. «А ты изменился», — с печалью сказал он. «Я просто принял себя таким, какой я есть, и больше не собираюсь оправдываться». Кивнул ему я, снова повернувшись к нише. «У нас сегодня пир. Ты останешься?» «Да. Нужно решить много вопросов с Олегом». Его тон снова стал спокойным. «Говорят, у вас нашлось прекрасное вино». Я медленно сатанел, наблюдая его ехидную улыбку. Резко развернувшись, я стал подниматься по лестнице, раздраженно бросив на ходу. «Жду тебя наверху, шутник. Я расставлю фигуры». «Кем же мы станем, Дэн?» — догнал меня его возглас из зала. «У тебя уже есть ответ. Просто ты его не видишь. Вспомни свои сны, Михаил. Те сны, что мучили тебя в начале. И ты узнаешь ответ на свой вопрос». Не оборачиваясь, ответил я.